15 июля русские войска форсировали Дунай, вступили на территорию Болгарии и заняли Систов и Тырново. По плану, составленному генеральным штабом, предполагалось в течение 4-5 недель дойти до турецкой столицы и добиться от Стамбула подписания мирного договора, подготовленного в Петербурге. Одновременно с Балканским был открыт и Кавказский театр военных действий, который должен был связать турецкие силы в Малой Азии, но главная роль отводилась все же Дунайской армии, включавшей в себя и болгарское ополчение, насчитывавшее 7,5 тысяч человек. Прием, оказанный болгарским населением воинам-освободителям, превзошел все ожидания. Как свидетельствовал, например, полковник Савич, масса жителей болгар, греков и других национальностей встретила нас за городом с букетами и венками. Офицеры и солдаты не только были обвешаны цветами, но в знак признательности болгары дарили платки носовые, вышитые золотом, выносили лучшие свои вина, раздавали булки целыми сотнями и не знали, чем еще выразить свою благодарность и любовь. Русские войска не могли двигаться на Стамбул, имея на флангах сильные турецкие группировки. Поэтому, отправив отряд Гурко на Шипкинский перевал, соединяющий Северную и Южную Болгарию, главные силы армии начали действовать против осман-паши, сосредоточившего в крепости Плевна 16 тысяч человек. Позже турецкий гарнизон увеличился еще более. Взять Плевну сходу не удалось, война затягивалась, да и на Кавказском фронте дела поначалу не заладились. Во второй половине июля 1877 года попытка взять Плевну силами относительно небольшого отряда потерпела неудачу. Потеряв в бою одного генерала, 74 офицера и 2271 рядового, русские отступили. Второй штурм крепости принес еще большие потери, но результат его был столь же плачевен. После этого Александр II запаниковал, спрашивая окружающих, что же это, второй Севастополь? Императора можно понять. Его царствование началось с позорного поражения русской армии в Крымской войне. И до русско-турецкой войны 1877-1878 годов Александр Николаевич серьезных битв не выигрывал. Да вряд ли таковыми можно считать покорение горцев Кавказа, длившееся несколько десятилетий, или завоевание рабовладельческих государств в Средней Азии. У него не было навыка военных побед, у него не было духа победителя, а вот опыт побежденного он имел и ни в коем случае не хотел его обогащать. Самое страшное для русской армии началось после Третьей Плевны, когда штурм, приуроченный ко дню ангела императора, закончился чуть не катастрофой. Было убито около 13 тысяч человек, среди них два генерала. Причем во время этого штурма был момент, когда генералу Скобелеву удалось прорвать оборону противника и выйти на окраину Плевны. Однако, не получив подкрепления и отбив 4 контратаки турок, отряду пришлось отойти на прежние позиции. Великий князь Николай Николаевич, доказавший свою полную несостоятельность в качестве главнокомандующего, предложил отступить к Дунаю, чтобы собраться с силами. Против этого предложения резко выступил военный министр Милютин, и дело дошло до того, что великий князь предложил министру возглавить армию. Кто знает, чем бы кончилась эта безобразная сцена, если бы император остался в Петербурге и не последовал за армией. В те дни единственным светлым пятном на Балканском театре военных действий стала героическая оборона русской армии и болгарскими ополченцами Шипкинского перевала. Шипкинское сидение голодных и плохо одетых солдат вошло в историю как образец воинского долга и мужества, ведь потери среди защитников Шипки составили около половины их численного состава. Результатом действий отряда Гурко и вовремя подоспевшего ему на помощь Радецкого стало то, что подкрепление Плевнинскому гарнизону так и не смогло пробиться в Северную Болгарию. 18 ноября 1877 года, исчерпав все ресурсы обороны, осман-паша и 43 398 турецких солдат и офицеров сдались в плен. Александр II назвал главным героем Плевнинской эпопеи Дмитрия Милютина, который не только был всегда уверен в победе, но и указал ее пути, вызвав под плевну генерала Тотлябина, организовавшего ее правильную осаду. В честь плененного осман-паши был дан торжественный завтрак, на котором император возвратил турецкому военачальнику его саблю и пообещал, что, находясь в России, тот не будет иметь причин к какому-либо недовольству. Поступок монарха напоминает поведение Петра I после Полтавской битвы, но вряд ли Александр Николаевич вспомнил о предке, просто он привык воздавать должное мужеству врага. Чем же еще занимался монарх во время осады Плевны? Главной его заботой были раненые солдаты и офицеры, которых он не только ежедневно навещал в госпиталях, но подбирал в свою коляску прямо на поле сражений. Князь Черкасский, наблюдавший это своими глазами, писал: «Видя его в лазаретных палатках, похудевшего, грустного, истомленного, приходит на ум сближение его здесь роли с ролью Людовика Святого в крестовых походах». Во время кампании Александр Николаевич переболел приступом астмы, катаром верхних дыхательных путей, лихорадкой и чем-то вроде дизентерии, но больше всего его донимали тревога за исход войны, истощающие духовные и физические нервные напряжения. Тяготы, выпавшие на его долю, не прошли бесследно. По свидетельству одного из очевидцев, когда царь уезжал на войну, это был высокий и красивый воин, державшийся очень прямо, несколько склонный к полноте. Когда он возвратился, его с трудом можно было узнать. Щеки его отвисли, глаза потускнели, фигура согнулась, все тело исхудало так, что казалось, это была кожа да кости. Несколько месяцев было достаточно, чтобы он превратился в старика. Схожее впечатление сложилось и у фрейлины императрицы Толстой. «Я знаю», — писала она, — многие бронили его за присутствие в армии, но они не учитывали того, какую радость приносил он, посещая госпитали или, как это бывало неоднократно, подбирая в свою коляску раненых солдат после боя. Мы были поражены его изменившимся внешним обликом, когда он вернулся в Россию. Поразительная худоба свидетельствовала о перенесенных испытаниях. У него так исхудали руки, что кольца сваливались с пальцев. Доктор Боткин говорил мне, что вся свита государя беспрестанно жаловалась, ворчала и только помышляла, как бы вырваться из этой каторги. Доктор, кстати, называл императорскую свиту разлагающимися человеческими остатками, примечание автора. Он один был ясен и терпелив, несмотря на тяжесть положения. Изменения в облике императора являлись следствием, видимо, не только физических лишений и опасностей, которым не раз подвергалась ставка главнокомандующего под Плевной. Александр Николаевич еще до начала войны находился во власти странного предчувствия. Ему казалось, что если начнется вооруженный конфликт с Турцией, то он скоропостижно скончается, подобно своему отцу. Эта мучительная мысль преследовала его настолько упорно, что перед отъездом в армию в апреле 1877 года Александр II вызвал к себе в Ливадию наследника престола великого князя Александра Александровича и наставлял его, как действовать в случае внезапной кончины монарха. Жить под грузом постоянных мыслей о смерти очень тяжело, но на этот раз все обошлось одними предчувствиями. Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Османской империей, подписанный 19 февраля в день освобождения крестьян в 1861 году, 1878 года, значительно изменил карту Балкан. Благодаря победе России, Румынии, Сербии и Черногории получили независимость, а Болгария превратилась в вассальное княжество, связанное с Турцией лишь уплатой ей ежегодной дани. Предполагалось, что в течение 2 лет в Болгарии останутся русские войска, которые должны были обеспечить соблюдение условий договора. Россия возвращалась в Южная Бессарабия, потерянная ею в 1856 году, а на Кавказе она приобретала Карс, Ардаган, Батум и Баязет.